Duše moja, duše moja. Глава 19. Иван Васильевичу гроф Варлаама Хутынского. В декабре того же года Новгород обложен был московскими войсками, которые опоясывали его точно кольцом удава, постоянно день за днем суживавшимся. Сначала заняты были монастыри, расположенные с Софийской стороны, а Аркаш, Юрьев, Пантелеймонов и Мостищинский вплоть до реки Питьбы, где находилась рубленная изба нашего старого знакомца, питьблянина, недруга Гюряты Богатыря. Потом москвичи заняли Лисичью Горку, Городище, Волотово, Сковородку, Ковалев, Деревянницу и, наконец, Пирынь и Хутынь. Вечевый звонарь не сходил с колокольни и все наблюдал за движениями неприятеля. «Вон нас, пиды, и Городище опоганили, и Пирынь, и Хутынь поди конским калом позаметывали», — бормотал он по целым часам, глядя на движение в московском стане. Иногда старик, как бы забывая все окружающее, грозил кому-то кулаком по направлению к московскому стану. «У, мукобряне, всю новгородскую муку пожрали!» Приближались рождественские праздники. Примечание автора. Мукобрянами назывались жившие на Городище московские служилые люди, получавшие от Новгорода продовольствие от слов «мука» и «брать». Смутно было в Новгороде перед этими последними праздниками. Зато особенное оживление проявляли москвичи. С обеих сторон готовились к последнему решительному бою, и Москва дорого бы поплатилась, если бы она решилась напасть теперь на это гудевшее отчаянной решимостью гнездо шмелей. Но московский князь был хитер. Он знал, что лучше истомить их истомой, изволочить до отчаяния московской волокитой, взять измором. И он морил их, сидя в своем стане, да разъезжая на богомолье по занятым его ратями монастырям. «Чего мукобряне развозились, словно мыши в соломе?» — ворчал звонарь, заметив одним утром особенное движение у москвичей. По льду, по Волхову, ехала целая вереница саней, выселись на конях вершники. Шествие, казалось, направлялось к Хутынскому монастырю. «Али Хутынь поганить поплелись мукобряне?» Старик заметил, что и ворон туда же полетел, и на него тоже поворчал. «Совсем перемосковился». Великий князь действительно ехал на богомолье в Хутынский монастырь. Шествие обставлено было всеми признаками величия. Князя сопровождала толпа бояр и дружина латников, а в числе приближенных находился и Степан Бородатый, особенно заполонивший Иоаннова сердце мудрыми изречениями из Писания, которые он лукаво умел подтасовывать под московское мировоззрение. В монастыре великого князя встретил и игумен Афанаил с братью. Иван Васильевич прямо из саней направился к церкви, опираясь на массивный жезл свой, украшенный самоцветными камнями и с рукоятью наподобие жезла Ааронова. Примечание. Жезл Ааронов принято изображать с побегами, отростками, так как, по библейской легенде, из 12 жезлов начальников родов, положенных перед Господом, только жезл Аарона дал побеги, цветы и плоды миндаля, указуя на богоизбранность этого старейшины. Всходя на паперть, он заметил сидевшую на одной из ступеней крыльца девушку, которая грустно глядела куда-то в сторону, ни на кого не обращая внимания. Ни приближение великокняжеского поезда, ни топот лошадей, ни самое шествие к паперти князя со свитою и монастырской братью ничто не вывело ее из созерцательного состояния. Она была одета хорошо, даже богато, а миловидное личико приковывало к себе общее внимание. Великому князю показалось даже, что это личико ему знакомо, что он видел его где-то, любовался им. особенно эти задумчиво созерцающие что-то светлые невинные глаза. Иван Васильевич не больно остановился. «Кто сия девица?» — тихо спросил он игумена. «Сия агнец, стригущему его безгласен», — был уклончивый ответ. «Юродивая Христа ради?» «Не, господине княже, Господь взял у нее разум». «А каково она роду, отче?» «Болярского, господине княже». «Я так гадал в уме своем. Думается мне, я ее допреж всего видел».